Ну что вы ругаетесь? Зачем ругаетесь? Ты старый хрен, тебе делать что ли нечего? А это Наталья? А тебе это что? Хреновина старая, блядь. Хрыч, блин. Заняться нечем больше. Ну почему нечем? Я расследую уголовное преступление. Понимаете? Наталья. Ну куда вы пропадаете? Алло.